Глава третья. Эйсон, Академия. Порталом нас вернули в Академию. Мы сразу же разбрелись по своим комнатам. Хотелось отмыться как следует, прежде чем идти в город. Академия гудела. Порталы, возвращающие группы с практики, открывались перед входом один за другим. Отмывшись и переодевшись в чистое, мы собрались у Джоан. Идти в город, как все, выходя через главный вход, никак не хотелось. Ясное дело, что могучие наводнили там все шпиками и организовали поблизости засады. Оно нам надо, так что мы мирно дождались темноты, когда Академия опустела почти полностью. По крайней мере, все студенты точно убежали в город отмечать каникулы, после чего спустились в свое подземелье, выбрались через тайный ход, расположенный достаточно далеко от парадного входа в Академию, и пошли не спеша к ближайшей конюшне. Там сели на лошадей, которых для нас держали, и отправились к дому, что арендовали для Аркоши и наших слуг. По пути несколько раз проверили, нет ли слежки. Этим занимался я лично, отставая от группы. Если только за нами не следовал великий мастер своего дела, никто нам на хвост вроде не сел. Аркош к тому времени собрал остальных членов нашего клана, так что встреча после долгого расставания была предельно теплой. После объятий прошли в столовую, где для нас был подготовлен ужин. Прямо сейчас другие студенты отмечали начало каникул в ресторанах, собираясь отдельно по курсам. Но мы решили, что идти туда в нынешней ситуации слишком рискованно. Придется разделяться, а это опасно. Могучие жаждут крови и наверняка следят за этими ресторанами в надежде подстеречь кого-нибудь из нас и убить. Покушали, поболтали о пустяках. Пришло время обсудить серьезные дела. «Ну, рассказывай, Аркош, как обстоит дело с нашей ловушкой в поместье», — обратился я к старому магу. «Сработало, как вы и обещали», — уважительно сказал он. «Вот, Клык может рассказать больше. Он снимал в это время комнату в гостинице неподалеку». «Рвануло знатно, землю трясло от взрывов», — тут же возбужденно начал рассказывать Клык. «В гостинице народ перепугался, решили, что началась война, и на нас напали вражеские маги, открыв портал. Но это все, что мне удалось узнать. Соваться поближе ты мне сам запретил». «И правильно сделал. Скорее всего, вражеские маги и пришли, и ушли под скрытым». Пожал плечами Корнел и уточнил. «Уцелевшие вражеские маги. Эх, узнать бы, какой именно ущерб мы нанесли могучим». «Думаю, приличный», — сказал Клык, смотря на меня. «За исключением секунд 5-6 больше никаких взрывов не было. Ты же говорил, что много где взрывчатку разместил, а это значит...» «Значит, первых взрывов им хватило с лихвой, и дальше они не полезли», — согласно кивнул я. «Можно быть уверенным, что мы их сразу знатно потрепали. Думаем, теперь в голову туда лезть больше не придет. Сегодня ночью схожу аккуратно в поместье, разрежу оставшиеся ловушки и установлю артефакт защиты. Зайду по дороге к Джерелу. Он уже должен был закончить работу над ним. Ну и оценю ущерб, что причинили взрывы. А завтра уже закажем ремонтные работы, высадку новых деревьев и все остальное». От дальнейшего разговора нас отвлек Рент, постучавший в дверь. «У нас была договоренность, что слуги внутрь не заходят, пока мы ведем клановые совещания. Корнел выглянул узнать, что понадобилось». «Эйсон, выйди, там пришел парень, который следил за Рабышем». Вернувшись, сказал он. «О, это интересно. Надеюсь, у него что-то да получилось узнать». Парень, что следил за Рабышем, был одет профессионально, как простой работяга. Лицо без приложения усилий запомнить невозможно, совершенно обычное и заурядное. «Докладывай», — велел я. «Мы вели слежку втроем, предельно осторожно, как велели. Это оказалось хорошей идеей. Парень, хоть и молодой, явно понимает, что такое слежка. Нам приходилось постоянно меняться, чтобы он не начал дергаться и не заподозрил, что слежка действительно есть. А так он использовал все стандартные приемы, чтобы сбить нас со следа. Входил в магазин через официальный вход, выходил через черный. Взял даже извозчика и покатался на нем 10 минут. Но мы действовали предельно аккуратно, так что он, наконец, успокоился и дошел туда, куда направлялся. В дом главы стражи в столице». «Ну вот это уже действительно интересно, а то провинциал, провинциал». «Зашел через главный вход или через черный?» — спросил я. «Через главный, что необычно, перед ним на входе кланялись так, словно он там главный». «Так оказали большое уважение на входе. Что это означает? что Рабыш не засланный казачок, а что-то другое. Ага, есть идея. Спасибо. Прекрасно сработали. Одобрительно кивнул я. Вот, держи премию и аванс на новое задание. Выясните, есть ли у главы стражи сын или племянник в возрасте 17-20 лет. Знаю, что это непросто, учитывая, о ком идет речь, но верю, что вы снова сделаете все по высшему разряду. Да, и еще узнай, есть ли у главы стражи способность к магии. Шпик был предельно счастлив и похвали и премии, и новому заданию. Только учти, я очень легко убиваю предателей. Счел нужным добавить я. Если то, что ты сегодня узнал или еще узнаешь об этом человеке, уйдет на сторону, и у него из-за этого будут проблемы, я прикажу убить и тебя, и твоих напарников. Не разбираясь, кто конкретно слил информацию. Он мне нужен живым и здоровым. «Я вас понял, господин», — сказал Шпик. Низко поклонившись, он ушел. Предупредить Шпика счел необходимым, потому что связи Рабыша с главой столичной стражи могли стоить ему головы. Наверняка человека на такой должности должны не любить многие. И одно дело покушение на главу стражи, другое — на кого-то, кто вхож в его дом. На это гораздо легче решиться. Вернувшись в дом, я рассказал о том, что узнал. Больше всего негодовала Эрли. Она единственная не одобрила слежку за Рабышем перед этим. К счастью, ее одобрение мне не требовалось, и теперь Эрли злилась, что я оказался прав, и Рабыш совсем не так прост, как пытался казаться. «И как мы будем реагировать на эти новости?» — спросила меня Джоан. «Тут важно, является ли Рабыш родственником или шпионом этого главы столичной стражи», — сказал я. «Они же тоже люди. И если он родственник, у которого неплохие магические данные, то ничего плохого я в этом не вижу, и его просто могли отправить учиться в академию, когда подошло время. А что под псевдонимом, так ты тоже пыталась учиться под псевдонимом, чтобы избежать излишнего внимания. Тем более, пока что от него была сплошная польза для нас, и никакого вреда не упомню. А если выяснится, что Рабыша просто отправили в академию как шпиона? Собирать компромат о студентах на будущее?» — спросил Корнелл. «Тогда будем держаться от него на максимальной дистанции, а после первого курса, когда можно будет выбирать соседей, я съеду от него в комнату подальше», — пожал плечами я. Но пока что пришло время отправляться к Джиреллу. Захватил с собой те самые рога Аркеда, которые затрофеяли на практике. Архимаг не обрадовался, я увидел улыбку на его лице, когда он открыл мне дверь. Учитывая, что перед этим он ворчал, кого там демоны принесли, это можно было считать верным сигналом, что у нас хорошие отношения. «Готов твой охранный усадебный артефакт», — сказал он вместо приветствия. «И гляжу, ты что-то еще интересное мне принес». «Все верно. Это рога Аркеда. Знаете про них?» «Конечно знаю», — подтвердил Джерел. «Но игрушками я не занимаюсь, даже и не знаю, как их из рогов-то и делают». «О нет, игрушку из этого ценного трофея мы делать точно не будем», — улыбнулся я. «Мы соорудим из него еще один охранный артефакт, только другого типа. Я знаю лишь общие принципы, как это можно сделать, но уверен, что вам этого будет достаточно для понимания работы устройства». «Любопытно, любопытно», — довольно потер руки Джерел и явно только сейчас вспомнил, что вообще-то давно пора впустить меня в дом. «Проходи, тут тебе всегда рады». За пару минут я пояснил ему, что и как должно быть в задуманном артефакте. Джерел вызов принял и надолго задумался. Делал он это, как обычно, расхаживая по комнате и яростно теребя бороду. Продолжалось все это минут 40, а потом артефактор остановился, и лицо его расцвело. «Клянусь богами, я понял, как это можно сделать. Ну и интересная же получится штуковина. С огромным интересом жду возможности взглянуть на то, как она будет работать». Я так и думал, что мастер его уровня даже по отрывочному описанию, а другого у меня не было, сообразит, как соорудить то, что мне нужно. Ну, в принципе, это главное для артефактора — понимать, что какую-то новую вещь вообще можно сделать. А дальше, когда есть это понимание, прежние барьеры исчезают. Расплатившись за усадебный охранный артефакт, я забрал его и покинул гостеприимный дом архимага. Пришла пора наведаться в наше поместье. Подбирался к нему осторожно. Мало ли, могучие не сняли наблюдения даже после того, как столь сильно пострадали при необдуманном штурме. Но если оно и было, то я его не нашел. Пожал плечами, просто забросил эспандер прощой во внутренний двор и вылез из него. Да, моя задумка с минами полностью удалась. В особенности то, что я заключил костяные взрывные артефакты в металлические трубы. При взрыве они разлетелись осколками, нанося дополнительный ущерб. Не моя придумка. На войне мы так часто делали. Ну и, конечно, без опыта создания и использования мин на войне такого результата бы я не добился. Это настоящее искусство — правильно разместить мины в замкнутом пространстве, просчитать, в каком порядке они должны сработать и как должны быть расположены эти для максимально ударного эффекта. Меня этому искусству обучали настоящие мастера. И очень хорошо, что при помощи джерела я значительно продвинулся по части разных взрывателей. Сам я мало что умел изготавливать, мастерства не хватало. А вот он на основе полученной от меня информации сделал все, что мне было нужно. При виде крови уничтоженного сада я покачал головой. Тут придется тщательно все вычищать и восстанавливать. Затем спустился к родовому камню. Именно под него лучше всего пристраивать усадебный защитный артефакт. Он настроен на родовой камень таким образом, что после установки они чуть ли не одним целым становятся. Снять артефакт после этого сможет только член клана, а при попытке это сделать чужаком, родовой камень постарается его уничтожить. Причем, если не справится с чужаком, то уничтожит сам артефакт. Сделано так специально. Если достаточно сильный чужак попал в подземелье с родовым камнем, то оно захвачено, и не нужно давать ему уйти с такой богатой добычей, как усадебный защитный артефакт. К тому же, при уничтожении родовым камнем артефакт мог рвануть так, что и архимагу не поздоровится. Это все же замкнутое подземелье, тут любой взрыв усиливается и может привести к обвалу. Все вместе взятое приводило к простому выводу. Нечего пытаться украсть чужие усадебные защитные артефакты. Практически нет вариантов что-то хорошее с этого получить. Я вырыл яму под родовым камнем, установил артефакт, активировал его, попытался настроиться на одну волну с родовым камнем, но куда там. Он так меня полностью и не признал. Ну, ничего страшного, это не помешает активизации усадебного артефакта. Закончив с этим, прошелся по комнатам, разряжая не сработавшие мины. Тут скоро будет много нанятого народу толочься, устраняя последствия взрывов. Так что никаких активированных мин нам тут не нужно. Вернулся в арендованный дом очень поздно, сразу лег спать. Посланный на новое задание шпик справился с ним быстро, вернувшись рано утром. Я только встать успел минут за пять до его прихода. «У главы стражи был молодой сын, но полгода назад куда-то пропал», — доложил он. «По описанию внешности, тот молодой человек, за которым мы следили, полностью подходит под него. Глава стражи — очень слабый маг, его жена — сильная магиня». Поблагодарил, вручил новую премию, обещал ему новое задание в будущем. «Рабаш, сын главы стражи, все хорошо», — сообщил я Соклану, вернувшись. «Думаешь, предложить ему вступить в клан?» — спросил Корнел. «Да, я думаю, это стоит сделать», — сказал я. «Раз он сын главы столичной стражи, то не входит, по идее, ни в один серьезный клан. Его отец — чиновник на службе у короля и не имеет права быть членом какого-то клана. А у Рабыша большой потенциал, и он может оказаться очень полезен для нашего клана. Будем голосовать?» «Да к чему? Думаю, никто не против», — махнул рукой Теодор. «Рабыш всем нравится, я думаю. Ну, а что отец такой, так он вряд ли мог выбирать, верно?» «Да, надо поспешить, пока другой клан его к рукам не прибрал», — сказала Джоан. «Если мать сильная магиня, она может попытаться уговорить сына вступить в тот клан, откуда сама родом». «Ну, тогда сразу пригласим их Херди, верно?» — спросил Теодор. «Верно, давно пора», — сказала Эрли. «Решено», — подытожил я. «Как немного с делами разберемся, сразу и пригласим их». «А что по поводу моих и Тивадара, друзей?» — напомнил Корнел тему, которую мы обсуждали раньше. «Я могу поручиться за двоих и Тивадар за троих». «Тоже будем брать», — кивнул я, — «только надо поработать над клятвой хорошо, чтобы там был запрет использовать ход через подземелье в личных целях без разрешения главы клана». Иначе представь, что будет твориться в окрестных барах после наступления темноты. Неизбежно засветит наш подземный ход, а извинения мне потом ни к чему, как и сопутствующие проблемы, если выяснят, кто его обустроил». «Да, это больная тема. Искушение сбежать и пошляться по трактирам и кабакам будет очень велико», — согласился Тивадар. «Это ты нас так нагружаешь, что мы либо охотимся, либо отсыпаемся. А такое количество человек тебе вряд ли удастся так же загрузить». «Поверь, ему удастся», — рассмеялась Эрли. «Братик полон талантов». Позавтракав, мы с Хастером отправились совершать давно задуманный шаг. Пришла пора ему разжиться собственным пространственным артефактом. Предварительно я убедился, что он выучился всему, что я от него требовал для этого похода. Ловко научился метать эспандеры с прощи, ловить его, выскакивая из него на разных поверхностях, в том числе и в воздухе. Ситуацию я всем объяснил так, что ему пожелали удачи, а я отправился с ним, чтобы караулить лошадей у портала. Конечно, и другие члены нашего клана вызвались проводить его, но я был против. Хастеру требовалось сосредоточиться, прежде чем войти в портал. Сделать это, когда вокруг куча людей, не так и просто. Первые часы, когда лежишь совершенно беззащитный, в ожидании того, как придет огромный опасный монстр, требует особого настроя. Нельзя шевелиться, нельзя поддаваться панике. Перед этим нужна молчаливая дружеская поддержка, а не толпа народу, сочувственно хлопающего тебя по плечам. Мы приехали к намеченному мной заранее порталу, и Хастер, снарядившись, как я велел, немедленно отправился внутрь. А я остался снаружи волноваться за него. Конечно, я учел опыт моего прошлого похода в эту локацию. Взрывчатки надавал ему в два раза больше, сколько удалось прикрутить к ногам, по максимуму. Надел ему на руки два браслета мага удара. Не уверен, что при помощи заклинаний в них можно убить пространщика. Монстр сильный, но я же никогда и не проверял. Если уж совсем ситуация сложная будет, как во время моего предыдущего похода в этот портал, никто не мешает попробовать. Я разжег костер неподалеку от портала, отпустил лошадей на выпас, спутав им ноги. Местность тут была холмистая, лесистая, в основном с хвойными деревьями и мхом, но непосредственно возле портала трава на небольшой поляне присутствовала. Ожидание в такой ситуации очень томительно. Ты волнуешься за боевого товарища, а сам ничего не можешь сделать. И хочется помочь, но прекрасно понимаешь, что можешь убить его своими добрыми намерениями, если отправишься в портал. Понятия не имею, как отреагирует пространщик, если в момент, когда он приходит опутать бинтами и оттащить в логово свою жертву, появится кто-то еще. Вполне может быть, оторвет ей голову и сожрет, прежде чем идти в бой, чтобы трофей точно не пропал. Так что, как бы мне ни было неуютно сидеть без дела, пока Хастер внутри страшно рискует, другого выхода не было. Прошло 3 часа, начался 4-й. Судя по обычному графику действий пространщиков, исходя из моего личного опыта, сейчас Хастер уже должен быть в логове. А может быть, уже выпутался и ищет артефакт. В самом лучшем случае нашел и бежит к порталу. Путеводный артефакт я ему дал, так что заблудиться он не сможет. Если только портал вдруг не переместится. Но все же это происходит очень редко. Прождал еще час. Еще один. И тут словно что-то меня подтолкнуло. Я понял, что мне тоже надо идти в портал. Понял, и все тут. Никогда подобного не чувствовал раньше. Есть, конечно, интуиция, которая бьет тревогу. Слишком задержался, к примеру, товарищ, или что-то необычное происходит, а тут я прямо никаких сомнений не испытывал. Что же это такое? Но возникшему чувству поверил. В этом портале не может быть крахта, чтобы такое мне внушить с целью заманить внутрь и сожрать. Разве что какой-то новый монстр появился того же типа, о котором я и вовсе ничего не знаю. Локация у пространщика опасна, это возможно. Но, с другой стороны, я не мог остаться здесь после такого странного, но мощного сигнала прийти на помощь Хастеру. Если я его проигнорирую и останусь тут, а он из портала не выйдет, погибнет в нем. Как мне жить дальше после этого? Так что я схватил оружие и снаряжение и рванул в портал. Оказавшись в локации, тут же метнул вверх из прощи эспандер, выскочил из него на высоте в 100 метров и, встав на скастованном воздушном щите, принялся осматриваться. Щит являлся и мерой предосторожности на случай, если все же меня заманивал неизвестный монстр. Сотни метров его способности, скорее всего, либо уже не будут действовать, либо сильно ослабнут, и способом сразу получше оглядеться на местности. Как обычно в локации пространщика, бывает жаркая пустыня, относительно ровная по рельефу, хотя есть и скалы в отдалении. Я внимательнейшим образом изучил местность внизу на предмет кого-то типа крахта. Нет, его видно не было, а если монстр использует невидимость или скрыт, об этом я сразу же узнаю, едва спущусь на землю. Он меня сожрет. Невеселая перспектива, но я все же не верил в такой набор способностей. К чему монстру, умеющему гипнотизировать, как крахт, иметь еще и скрыт или невидимость? К нему и так все добровольно сползаются, позволяя себя сожрать. Это уже был бы перебор, своеобразный король монстров какой-то, по уровню опасности не ниже высших демонов. Так что по этому поводу я успокоился и принялся искать следы на местности, которые позволят мне понять, что тут происходило несколько часов назад с Хастером и пространщиком.